Глава пятая. Волшебная дудочка. Часть первая. Со всех сторон Глемингенский замок окружен горами, и даже сторожевые башни замка кажутся вершинами гор. Нигде не видно ни входов, ни выходов. Толщу каменных стен прорезают лишь узкие, как щели, окошки, которые едва пропускают дневной свет в мрачные холодные залы. В далекие и незапамятные времена эти стены надежно защищали обитателей замка от набегов воинственных соседей. Но в те дни, когда Нильс Хольгерсон путешествовал в компании диких гусей, люди больше не жили в Глемингенском замке, и в его заброшенных покоях хранили только зерно. Правда, это вовсе не значит, что замок был необитаем. Под его сводами поселились совы и филин. В старом развалившемся очаге приютилась дикая кошка. Летучие мыши были угловыми жильцами, а на крыше построили себе гнездо аисты. Не долетев немного до Глемингенского замка, стая Аки Кебникайсе опустилась на уступы глубокого ущелья. Лет 100 тому назад, когда Акка в первый раз вела свою стаю на север, здесь бурлил горный поток. А теперь на самом дне ущелья едва пробивался тоненькой струйкой ручеек. Но все-таки это была вода. Поэтому-то мудрая Акка Кебникайсе и привела сюда свою стаю. Не успели гуси устроиться на новом месте, как сразу же к ним явился гость. Это был Аист Эрменрих, самый старый жилец Глемингенского замка. Аист — очень нескладная птица. Шея и туловище у него немногим больше, чем у обыкновенного домашнего гуся — а крылья почему-то огромные, как у орла. А что за ноги у Аиста? Словно две тонкие жерди, выкрашенные в красный цвет. И что за клюв? Длинный-предлинный, толстый, а приделан к совсем маленькой головке. Клюв так и тянет голову к низу. Поэтому Аист всегда ходит, повесив нос, будто вечно чем-то озабочен и недоволен. Приблизившись к старой гусыне, Аист Эрменрих поджал, как того требует приличие, одну ногу к самому животу и поклонился так низко, что его длинный нос застрял в расщелине между камнями. «Рада вас видеть, господин Эрменрих», — сказала Акка Кебникайсе, отвечая поклоном на его поклон. «Надеюсь, у вас все благополучно. Как здоровье вашей супруги? Что поделывают ваши почтенные соседки, тетушки-совы?» Аист попытался было что-то ответить, но клюв его прочно застрял между камнями, и в ответ раздалось одно только бульканье. Пришлось нарушить все правила приличия, встать на обе ноги и, упершись в землю покрепче, тащить свой клюв, как гвоздь из стены. Наконец Аист справился с этим делом и, щелкнув несколько раз клювом, чтобы проверить, цел ли он, заговорил. «Ах, госпожа Кебникайсе, не в добрый час вы посетили наши места! Страшная беда грозит этому дому!» Аист горестно поник головой, и клюв его снова застрял между камнями. «Недаром говорят, что Аист только для того открывает клюв, чтобы пожаловаться. К тому же он цедит слова так медленно, что их приходится собирать, точно воду, по капле». «Послушайте-ка, господин Эрменрих», — сказала Акка Кебникайсе, «не можете ли вы как-нибудь вытащить ваш клюв и рассказать, что у вас там стряслось?» Одним рывком Аист выдернул клюв из расщелины и с отчаянием воскликнул. «Вы спрашиваете, что стряслось, госпожа Кебникайсе? Коварный враг хочет разорить наше жилище, сделать нас нищими и бездомными, погубить наших жен и детей. И зачем только я вчера, не щадя клюва, целый день затыкал все щели в гнезде? Да разве мою супругу переспоришь? Ей что ни говори, все как с гуся вода. Тут аист Эрменрих смущенно захлопнул клюв. И как это у него сорвалось насчет гуся?